только уже не отраженного в зеркале. Если escuchar su corazón, mi corazón, la vida, y tus miradas el color, es el calor, la vida, el gozar de sus maravillas, es esperar con alegría, jamás conocer el dolor. La vida es llorar con sola razón la compasión. La vida es componer con emoción una canción lejos de tu amor. La vida no tiene sentido. Faltaré tu voz el sonido y de tus besos el sabor. Вы слушали радиоспектакль «Тайна отца Брауна» по рассказам Гильберта Кита Честертона. Автор инсценировки Алексей Ханютин, режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Ковалевская, музыка Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители. Отец Браун Виктор Сергачев, Бэкшоу Армен Джигарханян, Андерхилл Виктор Гордеев, Чейз Александр Дик, Дюрок Рогволд Суховерка, Флут Игорь Верник, Озрик Орм Сергей Габриэлян, Буллер Яков Ромбро, прокурор Трейверс Лев Любецкий, председатель суда Сергей Цейц, адвокат Блейк Борис Иванов, дворецкий Виктор Никитин. Ассистент режиссера Яков Ромбро, операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова. La vida es escuchar su corazón, no la razón. La vida de tu mirada es el color, es el calor. La vida, el gozar de sus maravillas, es esperar con alegría, jamás conocer el dolor. La vida es llorar con sola razón la compasión. La vida es componer con emoción una canción lejos de tu amor. La vida no tiene sentido. Faltaré tu voz el sonido y de tus besos el sabor. Thank you.